Мы с его зятем, бывало, за глаза подтрунивали над отставным генералом. Мы называли его экс-гауляйтером Литвы и обсуждали такой гипотетический сюжет. Литва отделяется от Союза, их командос похищают Ефимова, а потом его судят в Вильнюсе, как израильтяне Эйхмана в Иерусалиме. Мы тогда не могли себе представить, что наступят такие времена, когда сюжет этот станет весьма реалистическим. Только вот сам генерал до этих дней не дожил. Помнится, в начале 60-х пришлось мне уехать на 2 дня в Вильнюс. Когда я вернулся оттуда, Ефимов расспрашивал меня о впечатлениях, а они были довольно отрадны. На фоне московской всегдашней неустроенности Прибалтика радовала эдаким невытравленным европеизмом. Чистые улицы, уютные кафе, отсутствие очередей. «Да», — отзывался наш экс-гауляйтер, — «в том, что там теперь нормальная жизнь, есть и талика моего труда». Я тогда постеснялся, а может быть и побоялся сказать ему напрямик, что вся эта относительная нормальность существует именно вопреки его собственным и его товарищей усилиям. Глава 23. Музыка смолкла, коричневая лента сменилась розовым раккордом, и режиссер радиопередачи нажал на магнитофоне кнопку «Стоп». В наступившей тишине раздался голос главного редактора. «Так, давайте обсуждать». Новые коллеги мои, редакторы, один за другим берут слово. Я то и дело слышу. Эта песня хорошая, а эта плохая. Этот рассказ хороший, а тот плохой. Я смотрю на всех с изумлением. Они сошли с ума или друг перед другом искусно притворяются? Вся эта радиопередача, все эти песенки и рассказы — такое дерьмо, что об этом вообще говорить совестно. А вот поди ж ты, волнуются, спорят. Это мой первый рабочий день на всесоюзном радио в редакции «Сатиры и юмора». Все сотрудники отдела собрались в кабинете главного и слушали только что записанную на пленку передачу. Но пролетел месяц, другой, я побывал на множестве таких обсуждений, и вот на очередном прослушивании я уже слышу собственный голос. Этот рассказ хороший, эта песня плохая. Так я стал разбираться в сортах дерьма. И весьма профессионально. Коллега заглядывает в дверь и говорит мне: «Тебя вызывают в политконтроль». Так у нас на радио называлась цензура. «К чему они там прицепились?» — бормочу я, поднимаясь на 6-й этаж. За столом сидит мрачноватого вида немолодая тетка. Перед ней папка с текстом, подготовленной мною новогодней передачи. «Посмотрите!» — она указывает мне на такое место — из невинного детского рассказика. Посреди зала возвышалась елка, похожая на трехступенчатую ракету. «Ну и что?» — спрошу я цензоршу. «Как это, ну и что?» — отвечает она. «Почему тут у вас сказано трехступенчатые? Ведь именно на таких ракетах доставляются в космос советские корабли. Я этого не могу пропустить в эфир». «Хорошо, — говорю я, — понимая, что спорить бесполезно. Давайте напишем так. Елка, похожая на космическую ракету». «Вот это другое дело», — с удовлетворением говорит цензорша. Я собственноручно делаю исправление в тексте и удаляюсь. Цензорские функции осуществлял не только этот политконтроль. Это делали решительно все начальники, вплоть до самого председателя комитета по радиовещанию и телевидению. В тексте такую закономерность. Предугадать, чего именно потребует цензор, невозможно, ибо ход его мысли непредсказуем. Мне даже пришло в голову, что какой-нибудь ученый мог бы взяться за написание труда «Психология цензора». Работа могла бы получиться прелюбопытнейшая. Несмотря на всю бдительность политконтроля и начальства, на радио по временам случались весьма скандальные истории. Одна из них привела даже к некой реорганизации. В мое время, в начале 60-х, существовал на радио небольшой отдел выпуска программ. Состоял он из одного симпатичного еврея по фамилии Кирилл. Киперман и нескольких его помощников. Этот Киперман принимал у нас папки с текстами и давал добро на прокручивание наших пленок. В свободное же время, какового у него почти не было, он, сидя за своим столом, занимался чтением весьма популярных в те годы фельетонов Леонида Лиходеева. Но вот вместо Кипермановского отдела возникла огромная, с десятками сотрудников, главная редакция программ. И все это лишь по одной причине. Выяснилось, что необходимо проверять не только сами радиопередачи, но, так сказать, их стыки, чем кончается одна, из чего начинается другая. И выяснилось это весьма скандальным образом. Был самый обычный день. В эфир одна за другой выходили запланированные и записанные на пленку передачи. Но в какой-то момент на радио поступило экстренное сообщение ТАСС. Его следовало передать немедленно. Информация была такая. Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев отбыл с дружественным визитом в Финляндию.